Слушай сюда, вдыхай наши гены. Ключевая фраза, мы не сами на измены. Мы на сцене ловим кайф, мы даем его другим. Каждый втыкает, что мы донести хотим. Без проблем микрофон, раскал до красна. Стоит бояться, наша рифма опасна. Она как змея жарит ядовитым жалом. Имеешь что-то против, завали лучше ебало. Иди проспись, сынок, или точка. В конце куплета ты не увидишь точку. Ее просто не будет, да и ты не отдохнешь. Мы не несем чушь, жестокая блажь. Иди загони свой велик в гараж. Потом промой уши и поешь каши. Чтоб появились силы не писать лажь. И не надо льстить, да меня это бесит. Один хуй наши слова больше весят. Ключевая фраза в твоем мозгу, зараза. Мы в твоей башке, словно эспиноза. Как заноза в пальце, доводим до боли. Все же на свободу у нас хватает боли. У нас свои стили, делаем вещи. Каждый новый трек последующего жестче. Наши мощи, не танки, а микро. Голоса и музыка дерут твое нутро. Хули, это тебе не Камасутра. Слушай, ключевая фраза, наши темы кушай. Если ты малыш, кыш, иди куда подальше, это наш кышиш. Некогда ты молиться воли в оху. Молить о пощаде, будешь подплакать. С нами такой номер не прокатит нихуя. Наша ключевая фраза, рифма, бесия.